Видно, не все мы люди грешники, что такая тишина стоит над нами. Голуби, незваные приспешники виноградаря, кружатся над лозами. Всех накрыла голубая скиния, чтоб никто на свете бесприютным не был. Опустилось ласковое синее над садами вечереющее небо. Детские шаги шуршат по гравию, ветерок морской вуаль колышет вдовью. К нашему великому бесславию, видно, Господи, снисходишь ты с любовью.